«Зачем ты отдала его?» «Моя госпожа», — фигура облизнула пересохшие губы. «Она сама захотела отдать круг. Я ей не приказывала. Как, интересно, если история с одаренной повторится, эксперимент можно считать удачным?» Фигура наконец-то смогла расслабиться, когда древняя ушла. «Если это действительно случится, она получит награду намного больше, чем изначально планировалось. Примечание к части. Здрасте, здрасте, вот мы и отстреляли первый сезон, перед вторым пойдут побочки, введение еще парочки персонажей и, возможно, что-то из комиксов, книг. И да, я решила чутко изменить расписание выхода глав. Теперь они будут выходить через каждые два дня. Глава 25. Крысиное королевство. Ветер растрепал мои и так не самые причесанные волосы. Я шел по лесу, тихо насвистывая детскую и простую мелодию. Новости о Белизаре как снег в июле свалились на мою голову, отчего я собрал все свои манатки и переместился на Ираклион. Отомстить плешивому говнюку руки так и чешутся, но месть — это блюдо, которое подают холодным. Я медленно, не без помощи Робинса, разрушу его империю, и он падет больно, быстро и мучительно. Развалить такую компанию будет нереально сложно и муторно, но я готов приложить все свои усилия, все, что у меня есть. Подумать только, продать незнакомого челика в сексуальное рабство к жирному педофилу. Какой же нужно быть сукой, чтобы так сделать? Ладно бы меня просто убить, так нет, нужно поиздеваться. Вот и я над ним немного подшучу, в своем стиле. Для начала, нужно найти тех, кто меня прищучил, технониндзя. Эти ребятки, как сказал Брендон, глуповатые, но довольно ловкие. Только мое подросшее восприятие станет для этих неудачников серьезным сюрпризом. Где могут прятаться ниндзя? В канализации, но в лесу ее нет. Маршрут до логова технониндзя построен. Система, ты серьезно мне помогаешь? С чего такая щедрость? Не отвечаешь? Ну и ладно, спасибо за это. Хоть я и не знаю, почему ты решила мне неожиданно помочь. Логово ниндзя находился не то чтобы далеко, но располагалось оно на скалистой местности. Неудивительно, Ираклион – планета, на которой ведется добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах, тут одни горы, а лес есть только возле столицы королевского дворца. Я чуть нахмурился, когда увидел здание в каком-то восточном стиле. Ираклион был похож своей архитектурой на Англию, а здесь же был какой-то типичный китайский домик с его характерной вогнутой крышей. Заранее активировав невидимость и превращение, я поднялся на несколько метров, осматривая местность. Народу немного, что радует, потому можно вконец обнаглеть и просто ворваться вовнутрь. Что я и сделал, выбив окна звуковой волной, и влетел в здание. В нем как раз сидел какой-то чувак в смешном синем и типичном костюме ниндзя, похожий чем-то на броню. Мужик знатно прихуел, когда увидел меня, снявшего невидимость. Я же с милой улыбкой прижал его к стене, когда тот попытался убежать, и прижал к его горлу кинжал. «Спрашиваю один раз, вы работали с Белизаром, ты кто?» Попытался вырваться тот, но я лишь усилил давление и решил его немного напугать, выпуская на волю свой огонь. Комната в мгновение ока вспыхнула ярким пламенем, переходя и на меня, поджигая волосы, руки и часть одежды. «Выебываться будешь?» — весело спросил я, призывая еще и огонька, который зашипел и по-кошачьи выгнул спину. Видимо, испугавшись неконтролируемого огня, мужик выдал все как на духу. Специальному отряду, что не входит в постоянный состав ниндзя, приказали оглушить меня и принести прямо Белизару. Тот, конечно, сильно удивился, увидев меня в настоящем обличии, но забрал и заплатил, как они договаривались. Также ниндзя работали не сами, они были в подчинении у Ешиноя, и именно он заключил контракт на мое похищение с Белизаром. Вытащив всю информацию, я стер мужику память, прощаясь с 3000 ом. Тот упал без чувств, а огонь почти моментально исчез. Стоило мне создать барьер невидимости и выпрыгнуть в окно, и вовремя в комнату ворвались ниндзя, осматриваясь вокруг. Конечно, они ничего не найдут, огонь хоть и был настоящим, но ничего не сжег, живя за счет магии вокруг. Значит, Ешиноя и Белизар работают совместно. Не нравится мне вся эта история, если честно. Все события и люди тесно связаны с друг другом, и мне сейчас нужно разобраться в этом змеином клубке. Итак, давайте начнем с самого начала. Уже вот как 20 лет правительство Ираклиона безуспешно сражается с Ешиноей. Переведу на человеческий. Богатейшая планета безуспешно сражается с мелким графом, у которого в подчинении 3,5 ниндзя, у которых, ко всему прочему, одна извилина на всех, и та в заднице. Поняли? Приняли. Дальше происходит убийство королевской семьи Везувиан этими Технонидзе. Опять перевожу. Вдруг, неожиданно, с бухты-барахты, устраняются люди, которые абсолютно не поддерживают политику Ираклиона и пользуются популярностью у народа, а убивают их те, кто вообще этого делать не должен. Почему? Да тут все просто. Ешино и должно быть выгодно, что экономически важная планета устроила бойкот его врагу, но он приказывает своим ниндзя убрать короля. Допустим, что король Везувиана не нравился самому лорду, тогда какого хера он не продвинул своего кандидата, а позволил почти взойти на трон верной псине Ираклиона, которая очко тамошнему королю вылизывает. И самый сладкий и сочный момент. По словам Ская и Брендона, лорда поддерживает брат короля Ираклиона, Ричард, но почему тогда он не рассказал Ешиной о пользе бунта и не придумал бы план, который очернил бы репутацию Ирендера? Все знали, что братья в недружелюбных отношениях и пытаются продвинуть своих кандидатов на пост нового короля. Убийство легко можно было бы вывернуть в нужную стезю, подбив и так шаткую репутацию Ская, но все целенаправленно обвиняют в этом именно Ешиною и Ричарда. Не хочу делать поспешных выводов, но, как мне кажется, вся эта борьба – фальшь, ее на самом деле не существует, а Ираклион зачем-то наживается на войне, еще и Белизар этот. Да, я понимаю, что он торгаш и гонится исключительно за выгодой, но какая ему польза от лорда? Если об их дружбе узнает правительство, лавочку Белизара быстро прикроют, а тот потеряет львиную долю своей монополии. Если только Белизар не такая же псина, как и Леонард, ведь просто так он не будет подставляться. Опять же, мне так кажется, настоящую картину событий можно узнать только от непосредственных участников событий. А чего я туплю? Я знаю, кто расскажет мне все. А дворец ни капельки не изменился, ну времени прошло совсем немного, что тут говорить про какие-то глобальные изменения. Натянув капюшон по самый нос, я подошел к золотистым вратам перед дворцом. «Сюда нельзя», — сказал стражник, зевая и чуть ли не в носу ковыряя. «Эх, а охрана здесь такая же веселая. А Бервальда можно?» Мужики переглянулись и как-то странно на меня посмотрели. Не знаю, что у них в головах, но один из них буркнул что-то под нос и пошел в сторону сада дворца. Я же направился за ним следом, тихо усмехаясь. Вот уж неожиданная встреча будет. Глава рыцарей обнаружился на тренировочной арене, за садом, где сражались его подчиненные. Он грубым и громким голосом кричал их правильные и неверные действия, подсказывал, как нужно стоять, и вообще производил впечатление настоящего командира. Мой проводник хотел окрикнуть его, но я был быстрее. «Эй, Бервальд, давно не виделись», здоровяк повернулся на мой голос, а я поднял руку, махая ему и снимая свой капюшон. Иллюзий на мне не было, так как запомнился я всем именно настоящим. Глаза рыцаря расширились, а один из них даже дергаться начал. В несколько очень быстрых и широких шагов он дошел до нас, схватил меня за шкирку, натягивая капюшон до моего подбородка, и повел подальше, давая своим ребятам команду на продолжение без него. Я также заметил офигевший взгляд охранника, который провожал нас взглядом до самой двери. «Да-да, это великий и ужасный я. Чего, не узнали? Меня привели в казармы, где поставили на ноги и встряхнули за плечи. Какого хера ты здесь забыл?» — рыкнул на меня рыцарь, отчего я невольно улыбнулся. «Точно сторожевой пес. Мне помощь ваша нужна», — спокойно ответил я, снимая капюшон. «Вы же Леонардо еще под суд не отдали? Зачем он тебе?» — сразу смекнул он, понимая, зачем, а, точнее, за кем я пришел. Я лишь неопределенно пожал плечами, говоря, что мне нужно проверить одну теорию. Такой ответ не удовлетворил любопытство Бервальда, но, помня мою неоценимую помощь, все же решил показать мне Леонардо. Но с одним условием: он тоже будет присутствовать. Я снова пожал плечами, как хочет, все равно я не собираюсь пока что никого посвящать в свои теории. Мы спустились глубоко под землю, где концентрация магии в воздухе была невероятно низкой. Будь я обычной феей, моя магия бы не восстанавливалась в обычном темпе. Леонард обнаружился в камере, сидящем на нижних нарах и смотрящем в пол. Как только мы подошли к решетке, его охранник кивнул Бервальду, зыркнул на меня и оставил нас втроем. «Леонард, к тебе». «Здорово, жертва неудачного аборта», — хмыкнул я, перебивая Бервальда. Крысеныш поднял глаза и в шоке уставился на меня, отчего я только больше оскалился. «Помнишь меня? Как тебя забыть?» — глухо сказал он, с ненавистью смотря мне в глаза. «Если бы не ты, у нас все получилось бы. Да-да, ему бы все сошло с рук, если бы не мы, назойливые детишки. Я об этом и хотел поговорить. Я взглянул на Бервальда, который лишь закатил глаза, но дверь к нему открыл. Я спокойно вошел, осматриваясь. Неплохо устроился. Я ничего тебе не скажу, ублюдок, зашипел блондин, сжимая кулаки и скалясь, как собака. Правда, как печально, я надул губы, медленными шагами подходя к нему. Но я уже все знаю. И про тебя, и про твою банду разбойников. Ты блефуешь, сказал он, абсолютно уверенный в своей правоте. Ну, актерское мастерство, не подведи. Совсем недавно я побывал в гостях у твоего знакомого, словно игнорируя его слова, безразлично сказал я, проходясь по комнате. Такой забавный парень, но подчиненные у него, правда, идиоты. Как их там называют? Технониндзя. Кажется, с каждым моим словом, он все больше и больше напрягался, а в конце громко сглотнул. Рыбка попалась на наживку, осталось лишь надавить на него, и он заглотит крючок. А может и не только его. Ты не. Ой, как я мог забыть. Лорд передавал тебе привет. Я широко улыбнулся, облокачиваясь на стену и с хитрым прищуром смотря на побледневшего Леонардо. Он был не очень сговорчив, потому мне пришлось идти к другому вашему другу. Как же его звали? Бел. Бела. Совсем запамятовал. Но это не важно, верно? Я склонился прямо к аристократу, смотря ему в глаза, и, переставая улыбаться, проговорил следующую фразу вкрадчивым полушепотом, выделяя каждое слово. Мертвому. Имя. Не. Нужно. Врешь. Ты не мог. Тебе никто не поверит, сбивчиво шептал он, трясясь от ужаса. Подумать только, план, который эти твари разрабатывали несколько лет, разгадал какой-то любопытный мальчик, которому просто не повезло оказаться в том месте и в то время. Действительно, я театрально выдохнул, приложил ладонь к щеке, прикрывая глаза. Ребята из Светлого Камня точно не поверят герою Магикса и паладину храма стихии, а будут слушать предателя, который отдал приказ убить нового кран-принца. Я резко поднял ногу и поставил визгнувшему от моей скорости Леонарду ботинок на пальцы, не сильно давя. «Лучше бы тебе рассказать мне все, иначе я заберу тебя из Светлого Камня и начну проводить опрос по-другому. Смекаешь как?» Снова выпуская свой огонь, который горел даже на камне, я усилил давление воздуха на черепушку заключенного, при этом не гнушаясь давить на него собственной голой маной, показывая, что я в несколько раз сильнее. «Пощади!» – завизжал он, трясясь от страха и от моего уж больно буйного сегодня огня. Тот действительно начал поджигать вещи и кожу Леонардо, отчего он отпрыгнул в дальний угол, затравленно смотря на меня. «Я не могу ничего говорить, на меня наложено заклинание». Я лишь приподнял бровь, подходя к нему, и сел на корточки, хватая его за руку и закатывая его рукав до локтя. «Действительно, вот стоит метка подчинения, и он реально ничего не может сказать. Блядство. Внимание, хозяин. Ваша искра обладает свойством нейтрализации магии более слабых волшебников. Апа, опять система. А можно поподробнее? Приложите руку к печати, вливая в нее искру, тем самым печать подчинения исчезнет. Нормально так, а что вливать-то? Неизвестную херню? Ладно, эй, лунная призма, дай мне силы. На ладони образовался тот самый красный огонь, который был при нашем с Блум контакте. Я поудобнее перехватил его руку, держа за запястье, отчего кожа с печатью начала гореть. Он заорал и попытался выбраться, но я крепко его схватил, пока не услышал тихий звон, а после убрал руку. Внимание! Печать подчинения успешно снята. Ничего. Ага, а теперь говори, или сожгу к чертовой матери. Я выпрямился, складывая руки на груди. Он сбивчиво начал что-то бормотать, с каждым словом подтверждая мою теорию. Лорд Ешиноя, король Лирендер, Белизар и многие другие аристократы в сговоре. Их основная задача – подмять под себя многие слабые королевства и устранить неугодного брата короля, с которым у Ирендера Рамсы, или же сделать все, чтобы Скай стал королем. Забавная традиция, главой страны может стать любой член королевской семьи. Король выбирается, опираясь на несколько важных фактов – брак, сила и достижения. Потому нынешний король и переживает, что новым правителем может стать его брат или племянник, а не сын. Открылись также интересные подробности, лорд официально не знает, что он в сговоре, потому что он идиот ебаный, и его используют как пешку. Он выполняет приказы Рендера, но думает, что они идут от Ричарда. Ебать, конечно, у них там весело, а я же просто хотел отомстить Белизару, а не встревать в политические игры. Зато, если все узнают, что крыса Белизар поставляет оружие, деньги и товар убийцам, его бизнесу придет крышка. Когда я вышел из камеры, убирая огонь, на меня хмуро смотрел Бервальд. Я ничего не слышал. А тебе это нужно? Меньше знаешь, крепче спишь. Тот несколько секунд на меня смотрел, а потом выдохнул. Как я помню, у него есть семья, жена и маленькая дочка. Все эти политические интриги и так подпортили им нервы, а тут еще одна. Мне бы тоже не стоит туда лезть, но закрыть глаза на все будет слишком сложно. Это, блять, вообще беспредел. Такого в этом радужном мире быть не должно вообще. Но нет, и культ Феникса есть, который людей в жертвы пачками приносит, и интрижки королей, и мутные защитники мира, которые с ведьмами не дерутся, зато забирать их, они первые. Не нравится мне все это, самому порядок, что ли, наводить. Ну почему самому-то? Нужно бороться с ними их же методами, тайно. Я, конечно, не стукач, но доложить об этой несправедливости обязан. Ираклион совсем там охренел, вот что я скажу. Или не я, у меня же есть Блум. Использовать фею мне не хочется, она и так настрадалась, но... Она хранительница огня дракона и будущая королева Домино, ее слово гораздо важнее моего. Официальный титул героя Магикса, который я реально получил за победу над Дарси, хорош, но не настолько, как все достижения огненной феи. Да и она сама не откажется прижучить уродов. Ой, чует моя жопа, что лезу я в самое пекло, и мне очень сильно нравится. Маньяк адреналиновый. Глава 26. Комнаты. Что меня сподвигло на спуск в цитадель тьмы, не знаю. Новый меч, что я купил для огонька, или желание разгрузить голову после событий предыдущих дней. Просто я собрал вещи, попрощался с Блум, говоря, что меня, возможно, не будет пару дней, и отправился на Айсис. Фея, конечно, наорала на меня, но я сбежал почти сразу, как она повысила голос. Я ее предупредил, я молодец. Было немного страшно, но в то же время очень интересно. Помру, ну и ладно, мы все когда-то умрем. Кто-то быстро, кто-то нет. Стоило мне принять системное сообщение о вхождении в цитадель, как дверь слишком громко хлопнула, закрываясь, а на каменных стенах загорелись факелы, тускло освещая коридор. Я передернул плечом и пошел вперед, доставая полуторный меч с камнем огня. И не зря, почти мгновенно на меня набросились какие-то жуткие твари, похожие на крыс. Я только и успел отбить их атаку потоком ветра, отпрыгивая назад и осматривая их. Здоровые крысы, словно сотканные из черного тумана и тьмы, с горящими ненавистью красными глазами и рядом острых зубов. Какая прелесть! Стоило им снова на меня прыгнуть, как я спокойно располовинил их, отчего грызуны завизжали и растворились в воздухе. Превращение, фейское обличие позволило хоть немного расслабиться. В нем я чувствовал себя увереннее и сильнее. Надеюсь, крысы-переростки самые сильные, что здесь есть. Но мои надежды были разрушены. Идя по коридору, я натыкался на различных монстров, сражаться с которыми было нетрудно, но муторно. Их всех объединяла одна неприятная способность. Они становились черным туманом и молниеносно перемещались ко мне, атакуя в самый неожиданный момент. Причем в виде тумана они были неубиваемые, а меч проходил сквозь них. Милейшие черные волчата с черной слюной, мерзкие и большие пауки с мощными челюстями, какие-то змейки уже с ядовитой слюной, как в зоопарк сходил. Вот в этот раз, огромная черная птица, похожая на ворона, стрелой полетела в мою сторону, но, как только я попытался ударить ее, она стала туманом, приближаясь ко мне вплотную. Я только и успел создать плотный воздушный барьер, который был похож на несколько соединенных медовых сот и который эта птичка, словно бумагу, разрезала своими острыми металлическими когтями. У нее даже зубы были, и тоже острые. Альтернативная анатомия с бездной, урок первый, у любой твари есть зубы, что размельчат тебя в кашу. Я отпрыгнул от нее, а она отлетела от меня, решив снова напасть. Нет уж, я не хочу получить шрамы на свою симпотную морду. Вокруг меня образовался водоворот воздуха и огня, который не подпускал ко мне никого. Зато я мог без проблем рывком переместиться к птице, разрезая ее пополам. Кажется, у них есть перезарядка этой способности. Дальнейшее мое приключение по коридорам было похоже на предыдущее. Я просто убивал теневых монстров, после того как те используют это теневое перемещение. Ничего сложного, можно приловчиться. Проблемы начались, когда я вышел из коридора, в лес. темный, густой, страшный. Такой лес обычно представляют во всяких ужастиках и в хоррор-играх. Мне перспектива попасть из мира Винкс в какого-то Слендермина не нравилась, но что поделать? Другой момент, что мне делать? Искать выход или кого-то убивать? Ваша задача – собрать 5 кристаллов бездны для создания часть клинка бездны. Черенок. Клинок бездны – звучит хайпово, но пиздец как стрёмно. Она мне на мозги капать не будет, ваш разум защищен мной и… Тогда ладно, раз я защищен, то соберу эту зубочистку. Может, эффектики какие-то крутые получу или черным мечником стану. Хотелось бы, конечно, как Кирита, куча баб, лайтовая судьба и относительно мирная история, а не Гатса. Он, безусловно, круче, эпичнее и пафоснее манерного мальчика, но вот его жизнь мне совсем не нравится. Начиная от отъявания его пердака, заканчивая изнасилованием его женщиной-демонюгой. Блум и моя задница, самое ценное, что у меня есть, ну его нахер, короче. По лесу я шел медленно, вслушиваясь в мирные звуки природы, а если говорить правду, искал наличие живности, но ее тут не было, что меня и пугало. Я бы лучше сразился с кем-то, чем шел по темному, туманному лесу в абсолютной тишине. Неба здесь не было, как и земли, казалось, что я иду по дорожке из тумана, который закрывает мне ноги по самые икры. Здесь не дует ветра, не слышно хоть какой-то неведомой зверюшки, чувства и вовсе притупились. Скрывать не буду, я натурально завизжал на весь лес, когда в ушах громко раздалась какая-то попсовая, но веселая мелодия. Какого хера? Ваш показатель стресса стремился к 50%. Системное решение снижения уровня стресса, включить хозяину музыку, вызывающую чувство эмоций действия ностальгия, умиротворение и улыбка. Можно, пожалуйста, предупреждать прежде чем врубать музыку так громко. Я чуть слуха не лишился, дурная. И вообще, в последние дни ты слишком активная стала, что на тебя нашло. Изменения правил протокола были выполнены проводником для улучшения работы системы и дальнейшего комфортного сотрудничества между пользователем и проводником. Желаете вернуть заводские настройки? Да нет, ты просто предупреждай меня, прежде чем что-то сделать, хорошо? Она не ответила, но щелчки явно свидетельствовали об успешно проведенной операции. Ну, система была права, я перестал бояться местности, когда у меня в башке играл хардбас или дискотека «Авария». Первый фиолетовый кристалл я нашел в дупле дерева. Он неярко светился холодным светом, отчего мне было неприятно его держать, и я поспешил засунуть блестяшку в карман. Стоило мне найти первую часть, как лес стал преображаться. Появились ебучие звуки, сбивчивое дыхание, тихое, на грани слышимости, завывание и топот маленьких ножек, но не таких, которые описывают счастливые родители или хозяева питомцев. А нет, этот звук был похож на стук паучьих лапок, больших паучьих лапок. После нахождения в ветвях дерева второго кристалла, я начал видеть ужасные силуэты. Высокие тощие человекоподобные монстры с огромными руками и такими же когтями. В тумане они выглядели еще криповее. Что это за черные страхолюдины такие, твою мать? Шли они медленно, сутулись и полуприсев, отчего их фигура походила на погнутую палку. Ах, их еще и убить нельзя. Шикарно просто. Можно мне домой? Я остановился и выдохнул, сжимая ладони в кулак. Успокойся, ничего страшного. Это просто какие-то уроды. Да, они пугают до усрачки, но никто пока не напал. Ищи другие камни. Третий кристалл. И эти твари проходят мимо меня, не замечая, нет, просто проходя в метрах 3-2. А кто-то даже смотрит абсолютно белыми, сильно выделяющимися на фоне черноты глазами. Смотрит неотрывно, долго, провожая взглядом, пока я не исчезну в тумане. Но настоящий пиздец пошел тогда, когда я в яме откопал четвертый кристалл. Я визжал как маленькая сучка, придерживая штанишки, наполненные кирпичами, и убегая от этих чудищ. А в голове, как назло, играла: ой, чита, чита дрита, танец заводной, ой, читу, читу дриту, ты потанцуй со мной. Бежать от ужасных чудовищ под Верку Сердючку было каким-то диким маразмом и сюрреализмом чистой воды. Но я бежал и бежал, моля Бога, Ктулху и макаронного монстра побыстрее найти последний кристалл. Но нет, словно издеваясь над моей психикой, последнего кристалла нигде не было. Зато из каждой щели на меня смотрела зубастая, абсолютно черная рожа с широкой, но безумной улыбкой. Кто-то тянул руки, кто-то морды, а кто-то бежал, опаляя ухо сбивчивым, холодным, пробирающим до костей дыханием. «Ебись оно все конем», — рявкнул я, хватая растущие из большого цветка кристаллу. Момент, и все прекратилось, а мир задрожал и изменился на дорожку все в том же лесу, но ведущую к двери. Как я понимаю, каждое испытание было сделано на основе моих страхов и просто неприятных для меня вещей. И что меня там ждет? Георгия или 24-часовое прослушивание русского рэпа? Загадки. Стоило зайти за дверь, как я оказался в белом просторном помещении с табличкой посередине и тремя дверьми на выбор. Я, чуть ли не целуя пол, выдохнул, подошел к табличке и прочитал ее содержимое. А, это правило. Первая дверь, простая логическая загадка, вопрос или задание, перебрасывающее на одну комнату вперед. Вторая дверь, все то же самое, но сложнее и кидающее сразу на две комнаты вперед. А вот третья, на три, но задания меня там ждут ультрасложные и запарные. Если я неправильно отвечу, мне ничего не будет, лишь перекинет в самую первую комнату, обновляя абсолютно все задания, которые были. Всего таких комнат 18. Я решил сразу проверить уровень задач в третьей комнате. Так сказать, попытать удачу. Номерок с большой цифрой 3 сменился на текст. У мышки 11, у песика 5, у хрюшки 12, у человека 17. Что это? Хей, в чем подвох? Я знаю такую же загадку, но там ответ в виде количества букв в их крике. Типа кошечка 3, потому что мяу. А тут что? Нужно подумать. Не думаю, что анатомию хрюши я знаю лучше, чем человека, так что отталкиваемся от него. Что может быть у человека 17? Я даже представить не могу. Позвонков? Нет, их в два раза больше. Учитывая то, что загадка из третьей комнаты, то ответ я вряд ли знаю. Но голову я ломал долго, минут 10, а потом плюнул на это. Комната не засчиталась, но ответ мне не показали. Вот я буду сидеть и гадать, что же у человека может быть 17, а у той же мыши 11. Желаете услышать ответ? О, система, а что ты раньше мне не помогла? Ты же должна это знать. Мои действия ограничены на территории бездны. Ладно, сам пройду, но ответ ты мне скажи, может я такой шанс профукал. Хромосомная локализация гена ТР53, продукт которого выполняет функцию супрессора образования злокачественных опухолей. Понятно, я тебя понял, больше выебываться не буду. Нужно эту фразу записать, поставить в рамочку и сделать своим девизом на всю жизнь. Я тут немного подумал, не стал придумывать колесо и пошел по медленному, но легкому пути. Мне торопиться некуда, а задачи в первой комнате довольно простые. Каких камней не бывает в речке, сухих и гадать не нужно, что не поместится в самую большую кастрюлю в мире. Крышка от нее, конечно. Сколько пирожков можно съесть натощак? Всего один, иначе желудок будет уже не пустой. Детские и простые задачки были намного лучше, чем что-то сложное. Да, мне нужно отгадать несколько штук таких загадок, но я буду полностью уверен в своей победе. То же самое и с заданиями. Не было что-то типа «лизни свой локоть» или «засунь лампочку в рот». Они были довольно простыми. Постоять 5 минут на одной ноге, задержать дыхание на 2 минуты. Все это было лайтовым, пока не увидел последнюю комнату. Там была всего одна дверь, задание которой точно будет очень сложное, как с той ебучей хромосомой. Но я решился на этот отчаянный шаг, назад пути нет, все или проходить все заново. Подойдя к двери, прикрыв глаза, я дотронулся до нее, а когда открыл глаза, увидел на двери надпись «Вилкой в глаз или в жопу раз». «Сама-то ты, сука, одноглазая?» Загробным голосом спросил я, а дверь с веселым щелчком открылась. Рубрика тюремных загадок обязана здесь быть. Что я вам скажу? Здесь было очень холодно. Комнаты сменились снежным, а я бы сказал ледяным, лесом. Все было из льда или снега, даже сосны, земля и монстры. Эдакое домино V2.0, но без розового замка на фоне и с деревьями. Если на родной планете тушки мне было очень холодно и грелся я только за счет внутреннего огня, тут же я почти сразу выпустил его, позволяя облепить меня со всех сторон. Я, конечно, люблю холод, но не 40-градусный мороз. Рядом весело прыгал Косипаша, ловя ртом снежинки, а сверху летела Блю, рассматривая местность. Недавно, как только мы вошли, я наткнулся на первых монстров этой локации, ледяные трупы. Сначала я, как и любой здравомыслящий человек, подумал, что это просто пьяный бомж, но, когда эта херь напала на меня, а кусок ее руки оторвался при резком движении, обнажая кости черное мясо с личинками, я понял, это не обычный алкаш, а питерский. А вот убивать их было весело. Они разлетелись на куски, воняли мертвечиной и чем-то блевотно-сладким. Я много фильмов и игр про зомби видел, потому целенаправленно атаковал их в голову. Но из-за этого они взрывались, демонстрируя миру гнилые внутренности. Процесс убийства зомбаков был улучшен с помощью нового заклинания, которое я придумал прямо во время битвы. Мощная капля воды с большой плотностью на высокой скорости вылетала из пальца, разрывая голову уродом. Обычному человеку она оставила бы хороший такой синяк и сильную вспышку боли, а этим чудиком она головы только так разносит. Пиу-пиу. Последний зомбак убит несколькими пулями, и я пафосно дую на указательный палец, имитируя оружие. Я, кстати, устал. Сильно устал. Столько я уже иду, часов 13, это очень много, а спать и тем более жрать очень хочется. Ладно, как это место зачищу, в коридоре отдохну и посплю. Визги моей живности были медленнее моей реакции. Я успел уклониться от летящей в меня стрелы, до того, как ее заметят духи. Взгляд зацепился за дерево, а точнее за существо, которое стояло на толстой ветке. Эльф. Снежный эльф с синей кожей, белыми длинными волосами и типичными для их расы острыми ушами. Он накрыл себя капюшоном и скрылся в тени, исчезая с поля зрения. Еще какая-то способность от бездны. Да, еще система сказала, что у этого ушастого пидора в сумке лежит то, что мне нужно, часть от ножен для моего будущего меча. Вот это я понимаю, либо для взрослых. Только как мне искать заразу? Он свалил куда-то, а карта системы не работает. Заклинание жизни тоже, эльф не живое существо. Раз так, то, Касипаша, мелкий перестал обгладывать ледяные цветы, смотря на меня черными глазками, ищи ушастого. Аксолот дернул ушами, но резво, в припрыжку, побежал в сторону эльфа. Причем тут дух воды, так эльф из магии льда состоит, а вода почти то же самое. И ведь нашел. Я ухмыльнулся, доставая клинки из ножен и призывая в них блю. Я читал в одной книжке, что жареные эльфийские уши очень вкусные, почему бы не попробовать. Эльфиненок явно не ожидал меня увидеть, но выражение его лица оставалось таким же холодно-надменным. Он хотел выстрелить сразу несколькими стрелами, но я в тот же момент исчез, отчего он растерянно моргнул, но стрелы выпустил. Естественно, меня там не было, я ушел в невидимость, подходя к эльфу достаточно близко. У ушастого восприятия явно меньше или на уровне моей ловкости, потому заметил он меня поздно, когда я был в 6 метрах от него. С рывком и магией воздуха эта цифра ничтожна, и преодолеть такое расстояние возможно за долю секунды. Глубокая рана на животе заставила эльфа визгнуть и раствориться в тумане. Меня волновал лишь мешочек, что упал, когда эльф исчез, в нем был реальный кусок красивых черных ножен. Судя по ширине, это будет тонкий меч, о длине судить не берусь, еще не все части найдены. Как я уже говорил, карта от системы здесь не работала, показывая черноту вокруг. Я не знаю, с чем это связано, но это неприятный факт. Я привык искать живых существ через карту, а тут она заблокирована. Да и сама система немного лагает, выдавая артефакты на окошках и медленно загружая окна. Мне это открытие не нравится, так как в какой-то момент это может сильно подвести. Полуторку я не смогу повесить на спину, ее оттуда нереально достать, несмотря на распространенность мифов про ношение мечей на спине. Я пробовал, не хватило длинной руки, и он застревал в ножнах. Выглядел я, конечно, пафосно ничего не скажешь, но спина болела адски. Короче говоря, мне нужно будет выучить формулу на перемещение оружия прямо в мои ладошки и прокачать выносливость и живучесть, чтобы носить меч на спине. Сейчас придется работать кинжалами и блю, что поделать. Я не говорю, что моя дракоша плохая, но воздух не для атак, а защиты. Второго ушастого гамагея я нашел случайно, пока размышлял о великом. Тот уже был не с луком, а обычной палкой со сферой на ней. Что-то скостанув, он призвал из бури снежного медведя. Друид, что ли? Сражение с этим персонажем было долгим. Только я убивал его зверей, как он тут же с абсолютно безразличным лицом призывал других. Огромные птицы, олени с ветвистыми рогами, бурые и белые медведи, каких только представителей фауны я не убил. Если бы у меня была шкала отношений с гринписовцами, она бы улетела в минус. Но проблема все же оставалась, я не мог добраться до друида. Сколько же у этого говнюка маны? От моих приемов с оружием он не уклонялся. Нет, эта скотина создавала живые щиты, на которые приходились все удары. Это вообще законно иметь столько маны на создание такого количества существ? Видимо, голой силой его не убить, тут мозг нужен. План, Конечно, сырой и не особо надежный, но другого выхода нет. Я создал жаркое пламя и воду, которые быстро испарялись, создавая вокруг нас с друидом завесу пара. Доверившись инстинктам, я кинул один из кинжалов в пар, где предположительно находился маг. Громкий вскрик означал, что я попал и, не теряя драгоценных секунд, пока друид вытащит мой кинжал, я взлетел и телепатически связался с Блю, находящейся в кристалле, передавая ей мысленный приказ, который был исполнен в тот же момент. Мощный взрыв, откинувший даже меня, ознаменовал победу над ушастым. Я спустился вниз, где лежала часть отножен и кинжал, в котором Блю уже не было. Она устала не только от взрыва, но и от предыдущих боев. Значит, в дело вступает огонек и полуторка с ним. Теперь на поясе висит меч, который почти касается земли, что меня слегка смущает. А он не будет стеснять движение. Я раньше только с кинжалами ходил, так как меч был тяжелым, да и видно его было. А еще я понял, что с каждым разом противники становились все сильнее и сильнее. В этот раз я сразился не с эльфом, а с орком. Не обычным из игр, а коричневым, со свининой рожей. Такие, обычно, во всяких комиксах развратом с эльфами, принцессами и фурией занимаются. Мне друг рассказывал, эта мумба-юмба размахивала огромным топором и брызгала слюной, рыча и фырча на меня. Я же понял, если я проиграю, займу место принцессы. Но такой туши я продуть не должен, его удары заточены на силу, в то время как я ловкий и быстрый. На этом мои достижения заканчиваются, ведь я не то что убить его, даже царапину оставить не могу. Приходится скакать вокруг копченого, аки-попрыгунчик, кинутый в стену батей. Я же начинал чувствовать усталость, причем быстрорастущую. Сколько я уже сражаюсь в этом месте, понятия не имею, система не может вычислить из-за воздействия бездны. Взмахи топора я даже не блокирую, просто уходя с их траектории. Один такой удар, я располовиненный жмурик, одну половинку которого съедят, а вторую выебут. Решившись на отчаянный шаг, я уклоняюсь от горизонтального маха топором и прыгаю на его обух, со всей дури пиная свинью в лицо, надеясь причинить ему урон. Черномазый на мой выпад лишь фыркнул и попытался меня схватить, но я вонзил меч ему прямо в глаз, сразу же вытаскивая его, отпрыгивая от тянущейся ко мне руки. Свинка завизжала, хватаясь за раненый глаз, а я в это же время отвел меч назад, вливая в него магию, и запустил в поросенка. Не пробил. Даже усиленный удар не смог причинить вред монстру. Он лишь немного вонзился в плечо и с тихим лязгом упал на землю, когда уголек встал с колен, с ненавистью смотря на меня оставшимся глазом. Зато он сможет говорить пацанам, что выбрал вилкой в глаз, ведь я сейчас ему устрою ему в жопу раз. Ага, сейчас. Вместо нападения на меня, он поднял мой меч и убрал его на пояс. «Я тебя убью», — низко зарычал он, хватая свой топор и явно ускоряясь. «А я что?» «А я взлетел вверх, готовясь сражаться только магией». Свинка подняла голову и поманила меня пальчиком, я же панически замотал головой, кидая в него огненные шары. Как и ожидалось, один он спокойно отбил топором, а второй лишь слегка обжег его. Так вообще честно, то супер-друиды, то непробиваемые свиньи. И все ради какой-то палки-копалки, коих в мире дохералион. Косипаша, я выбираю тебя. Если магия огня была простой, тупо разрушая и создавая огонь, а магия воздуха просто очень затратной, то вот вода была практически неуправляемой стихией. Нужна была выдержка и хладнокровность, что при моем взрывном характере было практически невозможно. Но водный хлыст я все же создал, херача свинтуса со всей силы. Даже царапки не было. Поняв, что я лошар и выживал до этого только чудом, я использовал свой главный козырь. Из воды был создан широкий и толстый меч, который моментально был заморожен ледяным воздухом. Уголек снизу подумал, что я собираюсь сражаться с ним ледяным мечом, потому покрепче схватил свой топор. Я же ленивым голосом произнес: «Жил без страха и умер без страха», секунда, и меч уже вонзился в задницу поросенка, который завизжал и схватился за черенок, задорно торчащий из штанов Борова. «Раз ничего из моего арсенала ему не вредит, буду драться его оружием, даже не левитацией, а самим воздухом». Я поднял ввысь его топор, убирая сопротивление воздуха и увеличивая давление на него, чтобы его же топор отрубил свинке голову. Так и случилось, голова с клыками прокатилась по ледяной земле, укатываясь в такие же ледяные кусты. Ай-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки, замочили. Я спустился вниз, смахивая капли пота со лба. Все, я отдыхать. Я уже устал сражаться с монстрами, дайте мне немного отдохнуть, хотя бы чуть-чуть. Но прежде, я заберу свой меч с пояса чудища. Сильно пнув его тушу, я достал полуторку, кидая быстрый взгляд на часть меча, торчащую из задницы. Есть пробитие. Я достал из инвентаря все части ножен, отчего те исчезли, а передо мной появилась еще одна дверь. А теперь отдых. Из инвентаря вещи доставались медленно и с какой-то неохотой, но я все равно достал мягенький пледик и несколько принадлежностей для готовки на природе. Шашлык, конечно, не сделаю, но супчик сварить смогу. Нет, ну а что, я голодный. Уставшие и заебавшиеся от всех этих заданий, подождут пару часов, не облезут. А на стрём был поставлен Косипаша, единственный не уставший из моей разночешуйчатой компании. Чего же меня дальше ждет, я даже представлять не хочу. Глава 27. Сюрприз. Блум громко выдохнула и на автомате убрала мешающуюся прядку челки за ухо, продолжая переписывать рецепт очередного зелья. Когда в школе сказали, что из-за восстановления школы пар будет меньше, феи обрадовались, но ненадолго. Кто же знал, что это не коснется домашней работы, а напротив, ее станет в два, а иногда казалось в три раза больше. И нет бы давать практические упражнения, нет, словно сговорившись, профессора увеличили количество письменных заданий и устного пересказа параграфов. И нет, она не жалуется. Блум очень рада, что феи не повыгоняли домой, и они остались в школе. Как бы она прожила полгода, включая каникулы, без любимого колледжа. Хоть она и не была отличницей, как почти все ее подруги, но она отличалась невероятной старательностью и одним странным качеством, которого она не видела ни у кого. Она любила магию. Не сказать, что это было что-то из ряда вон выходящее, но если в волшебном мире признаться, что ты любишь магию, люди вокруг воспримут это точно так же, как если бы ты сказал в обычном мире, что любишь спать или вкусно поесть. Для всех вокруг магия была обыденной вещью, но не для девочки, которая всю жизнь прожила на земле и всей душой хотела стать феей. Блум сравнивала магию с книгой. Кто-то прочитал один раз и ему этого достаточно, а кто-то перечитывает, открывая для себя новые грани сюжета или монолога персонажа. Но Блум немного лукавила, когда говорила, что никогда не встречала родственную с ней душу. Как и фея огня, Феликс также любил магию, но он всегда сравнивал ее с математикой. Хочешь, не хочешь, а учить ее придется и не каждый осилит. Но вот были редкие кадры, которые искренне любили эту науку и решение громоздких примеров, которые с помощью пары формул и свойств становились простыми. От мысли о волшебнике на душе стало неспокойно. Ох, как она злилась, когда этот засранец спокойно сообщил ей о своем уходе неизвестно куда, чмокнул в щечку и свалил, оставив девушку переваривать всю информацию. А она, маленькая наивная феечка, думала, как только они начнут встречаться, он успокоится и будет сидеть на месте. Угу, как верная женушка, дожидающаяся мужа с работы с супчиком и горячей ванной. Блум. В комнату влетел блондинистый ураган в одной ночнушке и с искорками веселья в глазах. Хватит сидеть за уроками. У нас пижамная вечеринка. Стелла, я занята. Девушка кинула взгляд на солнечную фею, которая надулась и подозрительно замолчала. Блум думала, что та начнет ворчать и пытаться ее растормошить, но нет. Стелла впервые на ее памяти сдалась так. Получай. В голову прилетела мягкая подушка, отчего рыжая фея пискнула и повалилась на пол, гневно смотря на хихикающую подругу. Ну держись. Улыбка Блум совершенно не понравилась принцессе Солярии, и та с визгом и смехом побежала из комнаты подруги. Остальные члены клуба Винкс сидели на полу у стола и пили фруктовый чай Флоры. Как только из комнаты выбежали две девушки, феи даже не взглянули на них, привыкли. Блум прицелилась в лицо феи Солнца, которая пряталась за диваном и на секунду вылезла, показывая рыжий язык, и точно попала прямо в нос блондинке. Блум громко и искренне рассмеялась, когда увидела удивительное лицо Стеллы. Умеет же она раскачать человека. Раз все в сборе, как ни в чем не бывало, Стелла плюхнулась на подушку к трем остальным феям, хлопая рядом с собой, приглашая Блум сесть рядом. Мы начинаем пижамную вечеринку. А что на ней делают? Только не это, простонала муза, закатывая глаза и слегка зажимаясь. сплетничают и обсуждают мальчиков. Стелла радостно хлопнула в ладоши, а рядом севшая Блум лишь улыбнулась. Ее подруга никогда не изменится. «Начнем с тебя, Тикна». «Что?» Она оторвала взгляд от экрана ноутбука, смотря на фею солнца. Фея технологий хоть и редко участвовала в разговорах с подругами, но всегда внимательно их слушала, стараясь все запомнить. Хотя ей было тяжело, она все равно раскрывалась перед своими друзьями. «Вы с Тимми уже начали встречаться, мы просто переписываемся и занимаемся общим проектом», спокойно ответила девушка, и это была чистая правда. Со специалистом она находилась в крепких, дружественных отношениях, и ей было все равно на статус их отношений. «Парень, друг, какая разница, если им хорошо рядом?» «Значит, встречайтесь», она кивнула сама себе, переводя взгляд на следующую жертву. «А ты, Флора, когда найдешь себе парня?» «Я», фея природы густо покраснела, отводя взгляд. «Я еще никого не встретила, но вокруг столько классных мальчиков». Стелла всплеснула руками, подползая к девушке. «Хочешь, я тебя с парочкой познакомлю? Отстань ты уже со своими мальчишками». Муза сложила руки под грудью, хмуро смотря на солнечную фею. Та перевела на нее взгляд и улыбнулась. А вот фее музыки было совсем не до улыбки. Ее отношения, если это можно так назвать, почти не сдвинулись с места. Но Ривен, хотя бы, начал на нее внимание обращать, а не игнорировать, как раньше. И почему Муза выбрала именно его? Чтобы от компании не отбиваться. «А, Муза, как там с Ривеном?» «Никак», она пожала плечами и закусила губу. «Мы начали общаться, но далеко не продвинулись». «Какие вы скучные», протянула Стелла, как взгляд зацепился за Блум, которая спокойно пила чай, заботливо налитой Флорой. «Как я могла упустить главную звезду, Блум?» Стелла крепкой хваткой вцепилась в руку Блум как клещ, тормоша бедную фею в разные стороны. «Я жажду подробностей. Все мы видели, какой пришел Скай после того, как убежал за тобой». Фея огня кое-как удалось поставить чашку на стол, чтобы вся жидкость не разлилась по полу. «А потом ты вернулась со своим Филом в обнимочку и с таким лицом. Обычным лицом. Это уже обычное лицо», хихикнула Стелла, за что получила подушкой по голове. «Ладно, ладно, просто расскажи нам все, что тут рассказывать». Девушка выдохнула, снова убирая прядь волос. «Нужно купить ободок. Я решилась первая признаться Филу». «Что? Девушки не должны делать первые шаги?» — возмутилась фея солнца. «От этого дурака ничего не дождешься», — фыркнула Блум. «Он меня вообще как подругу воспринимал и думал, что я со Скайем встречаюсь, представляете? Все так думали», — подала голос Тикна, отхлебывая чай. Девушке одной из клуба Винкс не нравились метания Блум от одного парня к другому. Зато Тикне понравилась фраза Ривена по этому поводу. «Это первый случай, когда в треугольнике все углы тупые. Неважно. Так вот, я решилась ему рассказать о своих чувствах, как тут приходит Скай и начинает признаваться мне в любви. Не ему же», — хихикнула Стелла, получая укоризненный взгляд от подруги. «Сама только что хотела узнать все, а теперь перебивает. Я предложила остаться ему друзьями, и отвела Фила за школу. Ну и высказала ему все. А он что?» — спросила Флора, уставившись на Блум. У феи природы уже не было надежды, и следующие слова Блум это подтвердили. «Он сказал, не поверите, что он придурок, и мне придется мириться с этим. А потом мы...» А вот тут Блум прикусила язык, вспоминая горячие и влажные губы, сильные и властные руки паладина и, конечно, те искры, что вызвало касание их рук. Она так и не поняла, что это было за ощущение, и от чего они были вызваны. Их огонь связан, переспали, — визгнула Стелла, а все девушки, кроме нее и Тикны, мило покраснели как вареные раки. «Что ты говоришь, мы только начали встречаться», — буркнула Блум, отгоняя все фантазии прочь. Она не хочет, чтобы Феликс подумал, что она легкодоступная и отдает себя уже в первые недели отношений. «И что?» — солнечная фея вопросительно склонила голову. «Блум, воздержание очень вредное, особенно для мужчин, а регулярный секс поднимает не только настроение, но и укрепляет отношения». От того самого слова ушки феи мило покраснели, а принцесса Солярии лишь рассмеялась. Ее подруги были такими невинными и милыми. Хоть сама принцесса Солярии не должна таким заниматься, но кто ее остановит? А главное, кто узнает? Ни отцу, ни матери она не скажет, что зашла дальше объятий и простых разговоров, а девочки точно не станут трепаться. А будущее? Она точно что-то придумает, чтобы сохранить отношения с любимым. Например, станет королевой. К Кто ей тогда запретит выходить замуж за того, кого она хочет? Блум зажмурила глаза, пытаясь выкинуть слова подруги из головы. Пойти на такой серьезный шаг было непросто. Фе всегда была целомудренная и хранила себя для того единственного, хотя и не брезговала поцелуями и обнимашками. Ее бывшему этого хватало, да и они еще были детьми, чтобы о таком думать. Тут же ситуация иная. Если Феликс намекнет и захочет этого, сможет ли Блум отдать себя? Да, определенно да. Даже если у нее будут какие-то сомнения, Фе уверена, что он легко их развеет их в своей фирменной манере. Шутками, легким флиртом и, конечно, нежностью. А он может быть нежным, наверное. Укутавшись в пледик, я недовольно бурчал, когда меня кто-то тыкал в плечо. Какого хрена, собственно, меня кто-то разбудил? А вот с этого момента поподробнее. Я медленно открыл глаза, смотря вперед. Во-первых, леса больше не было, а тушка находилась в другом месте, в большом просторном зале со статуей какой-то женщины в балахоне и с птицей в руках. Во-вторых, причина моего пробуждения, а это были они, сиськи, только и смог сказать я, смотря на нарушителя своего сна. В паре метров от меня стояла сногсшибательная эльфийка с шикарными формами, длинными ногами и идеальным лицом. Но больше всего выделялись они, два круглых, несомненно мягких и больших полушария, которые не скрывала открытая броня девушки. В прелестных, но холодных голубых глазах отразилось непонимание, а голова склонилась в бок в недоумении, отчего ее серебристо-белые прямые волосы наклонились в том же направлении. «Вы что-то сказали?» — ангельским, но скучающим голосом произнесла она. «Сиськи, говорю, у тебя», — я сонный сел, показывая руками очертания груди, отчего этот ангел посмотрела вниз и, о боже мой, потрогала их одной рукой, слегка приподнимая. «Отчего я так зациклен на груди?» «Все просто, в этом мире больше второго размера не увидишь. Красивые бедра?» «Полно». «Шикарная и упругая задница?» «Да пожалуйста». «Тонкая осиная талия?» «Да на здоровье». «А вот нормальных таких сисек днем с огнем не сыщешь». И сейчас смотреть на что-то столь совершенное было приятно. «Да», эльфийка кивнула, наконец-то отпуская руку. «Я существо женского пола и, соответственно, у меня есть грудь. А можно их потрогать?» «Простите, но нельзя, я должна вас победить». Только сейчас я заметил огромную черную косу в руках незнакомки, которая светилась очень подозрительным и знакомым голубым огнем, а на конце был маленький фонарик с огоньком. А перед смертью я попытался не то вымолить, не то оттянуть время, но эльфийка лишь покачала головой, а я встал с насиженного места. Девушка не шевелилась и не нападала, смотря, как я спокойно убираю вещи в инвентарь и достаю меч, задумчиво смотря то на него, то на девушку. Она все еще не нападает, просто стоит и смотрит на меня. Я же весь напряженный ищу подвоха в ее странных действиях. Почему она так поступает? А нет, пришла в движение, медленной, качающейся походкой идя ко мне. Я лишь следил за ее действиями, как она просто взмахнула косой, а я отпрыгнул с траектории ее удара. Она также медленно и лениво подходила ко мне, размахивая своим неудобным оружием. «Не убегайте от меня», ее действия лишь немного ускорились, в то время как мои в два раза. «Я не понимаю, в чем смысл, кто эта девушка, и в конце концов почему я вообще оказался здесь? Кажется, вы не хотите умирать». «Да неужели, капитан очевидность?» «Я не капитан, я жнец», спокойно отвечает она, прокрутив косу в руках, отчего я мог лишиться половины тела, если бы не рефлексы. «Эта эльфийка очень странная, но эти ее здоровые сиськи, что так и просятся мне в руку и уже почти выпали из брони, не скрывающей всех ее прелестей. Только я хотел напасть на нее, как она топнула ногой, создавая вокруг себя черный туман с воронкой, засасывающий меня в нее. Крылья плохо справлялись с оттаскиванием моей тушки от очага опасности. Туман исчез неожиданно, а мне уйти с линии атаки лезвия ее косы помогло лишь чудо. Я просто упал на пол, а она хотела наступить на меня, протыкая своей длинной шпилькой. «Нет, красавица, я такие игры не люблю». Перекат и прыжок назад выходит на автомате, но и эльфийка не спит. Мне прилетел мощный удар неострой стороной лезвия в бок, отчего я отлетел в сторону. Не давая мне передышки, она продолжала свое наступление, а я только и мог, что уклоняться и отбивать ее удары, высекая искры. В редких случаях, конечно, ведь они были слишком сильные для такой с виду хрупкой девушки. «А нам точно нужно сражаться?» – спросил я, создавая барьер, не дающий насадить меня на лезвие. Она кивнула, продолжая свои атаки, постепенно ускоряясь. «Ясно, на контакт она не идет, придется убивать. Никого я так не жалел, как эти чудесные глаза». В одной руке появился водный хлыст, во второй меч с магией огня. Хоть я и не умел правильно использовать хлыст, но этого и не нужно, он состоит из воды, а там не подчиняется. Потому, словно щупальца осьминога, хлыст выскользнул из ладони и обхватил руки моей соперницы, замедляя ее движение. Она лишь приподняла бровь, но шевельнуть рукой не могла. Я ухмыльнулся, смотря на картину, радующую мой глаз. Голубые тентакли обхватили уже всю эльфийку, крепко сжимая ее и поднимая за руки над землей. Только я хотел вонзить меч прямо ей в грудь, как почувствовал сильную боль в руке и от неожиданности дернул ей. Зря я это сделал, коса разрезала мне мышцу руки, достигая концом аж до кости. Рука отдалась адской болью, а двигать ей стало практически невозможно. Эльфийка не выражала никаких эмоций, продолжая висеть на щупальцах, а вокруг нее летала ее коса, грозясь реально отрезать мне какую-нибудь конечность. Она умеет управлять оружием на расстоянии. Вот это точно незаконно, где можно подать жалобу на ебаного читера. Но ныть долго нельзя. Теперь я сражался не с эльфийкой, а с ее оружием, которое было в несколько раз быстрее самой ушастой. С больной рукой уклоняться было очень, блять, весело. Я сказал весело, так вот, я напиздел. Настоящее ебаное веселье началось, когда она решила воспользоваться магией. Я это так никогда не забуду. Я словно маленький и глупый ребенок голой маной останавливал ее невероятно мощные атаки то черными шарами, то руками из тьмы, то простым, но опасным дымом. Внутренний огонь вырвался наружу, беря на себя какую-то часть заклинания и медленно залечивая мою культяпку. Остальное мне пришлось отбивать самому. Я в тихом ужасе смотрел, как полоска маны стремится к жирному нулю. Мои водные хлысты стали настолько слабыми, что сиськи на ножках освободились из оков, разрушая тентакли на капли воды. Теперь она была вся мокрой, а капельки воды блестели от огня на ее бледной коже. Эта баба была мощная. Я никогда не встречал настолько опасную, сильную и, что немаловажно, умелую противницу. Трикс обладали силой, но были глупы. Блум была и сильна, и умна, но совершенно не умела контролировать магию. Здесь же все идеально, я реально завидую умениям этой чертовки. Отбросив свою гордость, я решился снова с ней заговорить. «Слушай, милашка, давай дружить, а?» — спросил ее я, отбивая черный шар, состоявший из какой-то жидкости и тумана. Коса снова оказалась в ее руках, а она лишь склонила голову в недоумении. «Апа, есть контакт, зачем? Ну как же, все рады иметь таких сильных и красивых друзей рядом». Она чуть-чуть затормозила, крепче сжимая косу. «Вы считаете меня красивой?» — растерянно спросила она, отбив мой огненный шар в стену. «Да проклянет меня сам Бог, если ты не одна из самых привлекательных женщин в этом чертовом мире», — уверенно ответил я, хватаясь за хоть какую-то ниточку, дающую мне возможность ее победить. «Посмотри на себя, длинные ноги, умопомрачительные бедра, а груди какие! Про это совершенное, словно греческая статуя, лицо и говорить нечего». Эльфийка неожиданно перестала меня бить, останавливаясь в 10 метрах от меня. Огромные черные руки, что хотели сжать меня и расплющить, также остановились, повинуясь желанию своей хозяйки. «Вы просто тянете время, клянусь яйцами своего хорошего друга Ская, что и в мыслях такого не было». Но она покачала головой, сжимая оружие и наставляя его на меня. «Ваша речь очень вдохновила меня, но у меня приказ. Прошу прощения», — и снова атаки. «Ну ебаный твой рот ушастый, ты швейноциркуль. Бездна, мать твою за ногу, нахер ты мне эту чебурашку членоголовую в противнике дала? Могла бы просто в адский котел кинуть. Что может быть хуже, чем умереть от рук красивой женщины, чью жопу ты даже не помацал? Пропади оно все пропадом». Уж не знаю, что спровоцировало реакцию системы, то ли мое отчаяние, то ли мое яркое желание напоследок помять стройное женское тело, но сильный всплеск эмоций позволили активировать систему на полную. Сообщение от нее я прочитал с расширенными глазами и даже пропустил пару ударов, которые откинули меня в стену. Но это было уже не важно. Холодные голубые глаза на секунду сверкнули печальным огнем, и в следующую секунду эльфийка кинулась на меня, занося косу для фатального удара, чтобы точно отрубить мне голову. Я же состроил обреченное лицо, прикрыв глаза и грустно улыбаясь, откинув голову к стене. Ключевое слово «состроил». Стоило девушке подлететь на нужное расстояние, а в голове раздаться звоночку от системы, как моя рука дернулась вверх, а в ней появился пистолет. Тот самый, который я еще давным-давно забрал у мистера Брауни, который приемную маму Блум кошмарил. Вот теперь настала очередь моей оппонентки удивляться, она даже не успела уклониться, как я, с наведением системы, выстрелил ей прямо в сердце. Почему я раньше не использовал пистолет? Долго нужно учиться стрелять. Тут же система расщедрилась и сама навела огнестрел на нужную точку, рассчитав время и скорость для поражения эльфийки. Но, вместо того, чтобы умереть и упасть на пол, она просто исчезла, растворилась в темном дыме, точно так же, как и мои противники в самом начале цитадели. Сначала я подумал, что она куда-то телепортировалась, но нет, она действительно исчезла из комнаты. Куда сиськи дели? Тихий смех рядом заставил меня выскочить на ноги, хватаясь за поврежденную руку. Бездна. Это была она. Холодная, жуткая, но не злая. Это было забавно. Ее тихий голос раздался рядом, и я повернул голову влево. Черный туман, из которого текла вязкая темная жидкость, испаряясь, как только дотрагивалась до пола. Думаю, ты это заслужил. Из этой субстанции вылетел тонкий черный меч в красивых резных ножнах с голубыми светящимися рисунками. Только попав мне в руки, он дал ощутить не только его мощь, но и невероятный холод, леденящий саму душу. Только я хотел его достать, но не смог. Он словно застрял. Так, я что-то не понял, почему он не достается. Когда обретешь силу, тогда сможешь достать этот клинок. Я ебался с твоими комнатами ради бесполезной чесалки для спины. Эй, подруга, я терпел твои загадки, твоих имбовых врагов, но вот на наплевательское отношение ко мне я глаза закрывать не собираюсь. Если ты хочешь со мной вести дела, то давай нормальные плюшки. Или я полностью к безумию уйду, у нее соцпакеты условия лучше. И что ты хочешь? То, что я смогу использовать здесь и сейчас, а не через 40 лет. Как насчет ее? Хлопок сзади, и я обернулся, уставившись на эльфийку, что склонила голову к полу, смотря на свои руки и стоя на коленях. Нет, я, конечно, хотел бы себе гарем, но я не хочу рабов, категорично заявил я, поворачиваясь назад к туману и плотнее сжав больную руку, попутно вспоминая, кто меня ранил. Они непостоянные и постоянно ищут лазейку, чтобы сбежать или убить своего господина. Не хочу, чтобы, когда я умирал, она с холодной улыбкой смотрела на мои потуги спастись и сказала что-то типа: «Это не в моей юрисдикции». Нет, я повернул в ее сторону голову, а она уже смотрела на меня с каким-то странным взглядом, в котором ярко читалось безумие и помешательство. «Я буду служить вам до самой смерти, мастер. Научите меня всему». «Да не возьму я ее. Она хоть красивая, но какая-то контуженная». Я отвернулся от нее, но мои лопатки прожигал взгляд полный вожделения и детской радости. «Не нравится мне все это, смертный, ты уверен?» «Да», — твердо ответил я, несмотря на эльфийку. «Я же не глупый сперматоксикозник, чтобы на женское тело вестись. Ты просто жадина говянина и хочешь скинуть чокнутую на меня. Я ее точно не. Вы можете потрогать мою грудь». Глава 28. Покой нам только снится. А, нет, даже во сне заебут. Я наконец-то вышел на свет, вдыхая чистый, прохладный воздух и греясь в лучах солнца. Как же давно я не видел нормальный мир, как крот или червь какой-то под землей ползал. Мне нужен отдых, срочно. Мастер, что дальше? Я обреченно выдохнул, кося взгляд назад, где стояла ходячая проблема. Да, я все же решился взять ее с собой, а почему бы и нет? Я там внизу визжал, убегал от всяких пидоров, решал идиотские загадки, делал не менее тупые задания, подраться даже успел, а унес всего-то новенькую ножку для стола. Как на свадьбе побывал, ей-богу. Нет, я в качестве тамады стою очень дорого, я же не дешевая, блядь, чтобы за спасибо работать. К тому же мне жаль потраченного на всю эту канитель времени. Я с ушастой даже полноценного контракта не заключил, так, ручки пожали, она поклялась работать со мной и все.